Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Народное славянское радио, виртуальный студент Харсия Алексей Орлов, Владислав Селезнев и Дмитрий Корытин. Доброго здравия, Владислав! Доброго здравия! Доброго здравия, Дмитрий! Всем доброго здравия! И мы начинаем наш живой эфир, который будет посвящен теме «Образ будущего державного союза». Я предлагаю для начала посмотреть на подготовленную, так сказать, презентацию, которую Дмитрий так вот состоятельно очень ее со всех сторон складывал. И после этого мы перейдем к обсуждению того, что увидели, и я думаю, что вы много что нового услышите. Итак, Дмитрий, начинаем. Так, всех еще раз приветствую. Благодарю за доверие. Ранее я такую презентацию, которую подготовил, уже демонстрировал на одном из мероприятий у нас на Урале. Повторимся в дальнейшем. Кстати, на Ливаде тоже эту презентацию планируем показывать в улучшенной версии, будем дорабатывать. В общем-то, общественная организация под названием «Державный союз». Начнем с того, что эту организацию мы продумывали еще, будучи на первом кругу, потом в пути ее дорабатывали, видение, как это должно быть, в принципе, логотип, который постепенно у нас, образ этот приходил, я считаю, он очень хорошо передает, в принципе, взаимодействие наше в целом, дальнейшее то, что мы планируем, что у нас будет происходить в нашем объединении. То есть основные тезисы, которые мы написали, то есть это что будет? Общинность прежде всего, да, Державный союз – это общинность, это большая семья, в которой мы взаимодействуем, такое большое братство, где мы… Дмитрий, нажми кнопочку «Скрыть», пожалуйста, в сообщении. Прошу прощения, чтобы... один момент. Да, все. Так нормально, да? Да, да. Да, все отлично. То есть на первом слайде мы видим основные тезисы, которым мы будем придерживаться, да, это общинность, где мы будем в этом общности использовать здравомыслие, семейные ценности, они у нас будут на самом высоком уровне, традиция, культура, живем по правде, понятное для каждого будет понятие такое, которое уже в нашем современном мире, в принципе, в какой-то мере было забыто, честь, да, совесть, в том числе, да, можно тоже к этому описанию подтянуть, где люди будут любить трудиться, да, а не работать, да. Трудолюбие – это такое слово тоже очень подходящее в этой ситуации, да. Можно даже в дальнейшем уже просто как служба, служить общему благу, да, где будет понятное понятие как духовность, развиваться через любое действие, через труд, через взаимодействие и так далее. То есть люди будут, необходимо нам, точнее, прийти к тому, чтобы мы это в себе развивали тоже, в том числе мужество, решимость, то есть единогласие – это обязательно составляющие, которые будут в каждом кругу, в каждом районе, то есть в этих братских кругах, которые как раз-таки формируются по ходу дела, единогласное решение приниматься будет обязательно. То есть собрались 5, 10, 15 человек, принимается решение, и оно должно приняться обязательно единогласно. Если кто-то один против, не принимается решение, пока кто-то один, вот этот последний, либо не согласится, либо не переубедит всех остальных. Справедливость, справедливое решение – обязательно справедливое отношение друг к другу, круговая порука, то есть это мы в круг садимся и, соответственно, в этих кругах решаем какие-то вопросы и взаимодействуем. То есть это либо артель, либо просто на местном уровне решается, кругом собираются люди из разных, может быть, даже артелей, но на одном месте находясь. Ну, понятно, братство – это вот то, что мы сейчас как раз-таки на кругах проявляем, даем, так скажем, прочувствовать это состояние. Ну, тот, кто был на этих кругах на мужских, он понимает, о чем я говорю. Вот это именно состояние братства. Это не просто слово, да. Где у нас будет дальше такой тезис, как мудрость, взаимовыручка, ответственность, здоровый образ жизни. Ну, то есть, за все хорошее просто. То есть, нам И плохого в наш мир дальше нести не надо. Вот, то есть такой образ, логотип, который объединяет, связывает. Ну, в общем-то, в целом дальше может еще чуть позже Влад по логотипу может раскрыть образ этот, который передавался. Он в большей мере занимался этим логотипом. Продолжим, да. То есть это наша миссия, которую мы тоже выделили для себя. Она будет в ходе дела редактироваться, улучшаться, углубляться. То есть мы, по сути, являемся братством единых по духу людей, создаем державу в ладу с природой и на основе справедливых деловых отношений. Это общество для здорового процветания нашего народа и будущих поколений посредством принятия совместных решений, не навязывая и не доказывая свое видение мира. Соответственно, мы не против кого-то, мы за что-то. То есть это очень важная часть, которую я бы хотел подметить, да, и, соответственно, подсветить, так скажем. Слоган «По заповедям предков строим наше будущее в настоящем». Ну, то есть образ это можно раскрыть, то есть честь, совесть, в ладу с природой – это все часть наших заповедей предков. Наша цель, мы ставили такую цель, такую промежуточную, то есть к 2030 году создать общество от 1000 человек, единых по духу и исполняющих нашу общую миссию. То есть вот то, что мы ранее в нашей миссии прописывали, вот 1000 человек примерно, когда 30-й год настигнет, мы уже должны в своем окружении ощутить, увидеть и совместно идти к нашим общим целям и двигаясь по нашей миссии. Цели и задачи Державного Союза. Соответственно, объединение народа по принципам самодержавия на всей земле, то есть на всех уровнях, создание среды обитания для жизни народа и достаток в каждой семье и возрождение крепких многодетных семей. То есть вот все, что ранее в тезисах было перечислено, оно сейчас просто будет разворачиваться. Что нам нужно? Жить по совести, в ладу с природой, через действия прославлять свои города. Соответственно, мы не красиво говорящие головы, мы те люди, которые непосредственно делают для того, чтобы в дальнейшем наши дети сказали о нас как минимум, не говорили плохого как минимум, да, а по-хорошему с гордостью говорили о том, кто был их предок. Это очень важная составляющая, то есть для того, чтобы к этому прийти, нам необходимо совершать деяния, которые будут идти на благо общего, единого нашего образа. Ну, то есть тут, опять же, формирование единых образов взаимодействия на основе заповедей наших предков, да, прописано. Ну и развиваться во всех сферах жизнедеятельности народа для плодотворной и процветающей жизни. То есть сферы жизнедеятельности будут охватываться в процессе все без исключений. Здравоохранение, получается, продовольственная безопасность, промышленность, ну, в принципе, образование, все, любая сфера жизни, которая в нашей жизни присутствует, нам необходимо их сделать, вывести на тот уровень, который необходим для того, чтобы человек не, условно, здравоохранение себе брать, то есть не хранил свое здоровье, да, приходя в медицинское образовательное учреждение, а будучи здоровым человеком, ему еще помогали, как это здоровье улучшить. То есть обеспечение высокого уровня жизни и социальная защита участников объединения. Это что подразумевает? Человек, попадая в наше объединение, наша, то есть задача общая сделать так, чтобы человек, попадая в наше объединение, чувствовал себя как минимум защищенным, где он имеет возможность получить достаток для своей семьи, и чтобы его семья имела возможность развиваться. Развиваться – это не только там, духовно, образовательно и так далее, это чтобы была возможность рожать наших здоровых, крепких детей, чтобы были семьи многодетные, и люди спокойно занимались продолжением рода. Это одно из тех базовых принципов, которые нам необходимо, когда мы приходим сюда, воплощаемся, сделать, то есть продлить свой род и сделать это качественно, и как можно больше отпечаток после себя оставить в этом проявлении. Так, вот тут получается часть проектов уже инициатив, которые были запущены, указаны, да, то есть у нас и работает, и в полной мере братья трудятся на формирование общих образов через мужские круга под названием «Возрождение духа». Это у нас уже, сейчас дальше чуть позже по результатам скажу. То есть у нас, вот, допустим, если Екатеринбург брать, имеется зал для физической активности, где у нас стоит правило, занимаемся тайским боксом, есть возможность укрепить тело в занятии там железяками. Вот, то есть этот зал оплачивается с денег, которые выделяются с фонда, который у нас здесь в Екатеринбурге создан был. То есть местный такой фонд, который мы называем КОШ. Это деньги, которые поступают на с дел, которые мы совершаем совместных, и с этих денег потом какие-то социальные моменты поддерживаем. То есть швейная мастерская на Вятке, вот у нас брат Святки занимается, Андрей, одеждой, получается, и нам помогает, отшивает костюмы, футболки с нашими логотипами, пока в каких-то делах еще взаимодействуем. То есть имеется народный фонд, который возглавляет сейчас, активно продвигает Влад Селезнев. Вот. Сельское хозяйство, да, это получается выращивание чеснока. У нас Александр Денисов на себя взял эту инициативу. В этом году высадили 30 соток, ну, 25, возможно, 25 соток, получается, чеснока. На следующий год планирую собрать урожай. То есть запустился проект, связанный с тендерными площадками, в которые я являюсь ответственным. Там у нас выполняется, пока выполнилось единственное, получается, тендер по монтажу кондиционеров. Этот проект запущен для того, чтобы в дальнейшем реализовать можно было как варианты по всей России с одного там компьютера, там несколько условно, может быть, даже компьютеров с специалистами будут выбирать тендеры для того, чтобы нам в них участвовать. Выдача продуктов прорабатывается активно, получается, у нас тут несколько раз уже выданы были продукты, фермерские, молочка, творог там и так далее, там с баз закупаем овощи и фрукты, тоже наши семьи, чтобы питались, уже не в магазине, то есть несколько раз организовалась такая история, будем еще дорабатывать и дальше двигаться. Строительная артель, у нас это тоже про Екатеринбург, у нас получается в Екатеринбурге часть братов в строительную артель вошли для того, чтобы в дальнейшем совместно какие-то проекты реализовывать. В основном сейчас это электроснабжение, ну, в общем, в детали не будем уходить. Строительная артель существует и уже трудится, трудимся мы практически в таком формате, ну, почти полгода. Достаточно неплохие результаты показывали за это время. Как-то так, вкратце, основные проекты и инициативы. Дальше продолжим успехи и достижения организации «Державный союз». Вот так гордо будем говорить. Несмотря на то, что у нас достижения, сейчас если визуально здесь посмотрим, они не такие великие, все познается в сравнении и сравнении, соотношение, точнее, соотношение, допустим, прошедшего года, я считаю, результат очень хороший. То есть вот немножко поправить надо будет, у нас еще один сбор недавно буквально прошел, у нас уже 4 мужских круга за год прошло, 2 женских круга, кстати, год еще не закончился даже, 4 мужских круга, 2 женских, то есть уже более не 90, а почти там порядка 120 мужчин прошли через эти круги и сформировали образ будущего на мероприятиях, то есть общий образ, к которому мы движемся все вместе. То есть у нас расширение географии планировалось, вот как раз Ростов-на-Дону был, мы можем поставить галочку здесь, потому что Ростов-на-Дону как раз таки зацепили. На Урале, кстати, мероприятие будет уже в декабре с 11 до 14 декабря проходить, это малый мужской круг. Всех приглашаем к участию, вот, кстати, в описании будут ссылки на это мероприятие. И одно в Московской области получится в ближайшее время, если. То есть, и, кстати, обсуждался вопрос проведения на востоке страны. Вот, есть у нас получается в наших, так скажем, в этом списке, так скажем, есть определенная задача, это привлечь лидеров мнения. Одним, кстати, из этих лидеров мнения у нас является Алексей Орлов, но мы его не привлекли. Можно сказать, он один из тех людей, которые вообще, в принципе, начал это все реализовывать. В дальнейшем планируется с этими лидерами мнениями работать. У нас есть определенные наработки, с кем можно повзаимодействовать по этому поводу, для того, чтобы этот проект как можно быстрее и качественнее развивался. То есть, и, соответственно, запустить новые проекты. То есть, у нас есть ряд проектов, которые разрабатываются и в дальнейшем уже будут реализовываться. Так, давайте по ускорю, чтобы не застаиваться. Планы и перспективы развития – это строительная артель по всей стране, чтобы в каждом районе у нас строительная артель была сформирована, чтобы люди могли взаимодействовать в этом направлении. То есть, поделясь опытом, люди могут уже делать то же самое, в принципе, у себя на местности, то есть в каждом районе, то есть, исходя из тех обстоятельств, которые у них там находятся. Вот. Дальше старт проекта «Земля предков» – это то, что мы уже на первом круге начали обсуждать. Это проект связан с ретритным центром, с базой отдыха, которая будет по нашим принципам выстроена, и в дальнейшем проходить там те мероприятия, которые будут помогать формировать единое видение, единые образы. И естественно, находясь там, можно будет отдыхать, только находясь в трезвом состоянии, то есть не употреблять никаких наркотических веществ, запрещенных и разрешенных. Расширение географии мужских кругов уже было озвучено, то есть что мы планируем, то есть Дальний Восток, Сибирь, юг страны, частично уже это реализовалось. Формирование ЦСКУ, то есть подготовка и отбор кадров, система управления для реализации намеченных целей управления через мужские круги. У нас сейчас активно идет проявление тех людей активных, которые готовы брать на себя ответственность и реализовывать проекты. Это очень важно для того, чтобы в дальнейшем дела состоялись. То есть тот, кто взял на себя ответственность, может пойти вперед, а за ним уже в дальнейшем идут люди. Это очень нужное нам качество для человека, которое в дальнейшем помогут сформировать центр координации, сборки, координации управления. Вот, то есть это тот орган, который будет помогать развиваться всему движению. Ну, в принципе, хотел поблагодарить за внимание. Тут наши есть контакты в социальных сетях, в Телеграм, вот сайт мужского сбора, в ВК можно подписаться, сфотографировать, отсканировать. Будем рад вас видеть и рады видеть вас будем, участвовать в наших мероприятиях. Ну и, соответственно, благодарю за внимание. Если есть вопросы, задавайте. Так, поехали дальше. Благодарю. Хорошо. Ну что ж, я попрошу, чтобы Владислав прокомментировал. Ты сейчас включаешь, да? Включить. Чтобы Владислав прокомментировал то, что он увидел. Может быть, какие-то у него есть дополнения. Но дальше я что-нибудь скажу. Доброе здравия всем. Дополнения, они есть, но они, так сказать, они не противоречащие тому, что показал Дима, потому как это он подготавливал презентацию, молодец, могу сказать, что очень, как сказать, инициативный человек, который берет на себя инициативу и делает. И вот молодец, сейчас он продвигает проект «Джан Союз» и на мероприятия, как «Левада», который будет в Екатеринбурге, и, соответственно, на других мероприятиях, которые возможны. Что хотелось бы добавить? Вот один человек, который у нас здесь присутствует, такой с длинной бородой, побольше, чем наша, всегда учит одному. А какая цель? Да, для чего все вы вообще это делаете? Дима к цели, в принципе, прописал, да? Ну вот, я хотел бы, наверное, только добавить, потому что сейчас много людей, которые, как называется современным языком, просыпаются, много людей что-то осмысливают, понимают, что вот то, какое будущее сейчас нас ждет, и как сейчас происходит, их это не устраивает, и они готовы вкладывать свое время, силы, ресурсы для того, чтобы изменить. И вот когда мы, каждый, если будем делать что-то свое, один туда побежал, другой туда побежал, третий сюда побежал, у каждого только свою картину мира, говорит, я что-то хочу сделать, ну вот я буду делать так, как я хочу, то у нас получится разные, разносторонние, так сказать, направления, и люди будут все равно по одному это делать. Каждый круг себя будет объединять небольшую группу людей, ну и по итогу получится много разных сообществ, которые будут что-то делать свое. Я как вижу, и вот не только я, но и те, кто у нас внутри находится, мы видим как, что если мы хотим, мы живем в одной стране, мы единый народ, и, соответственно, и управление, оно должно быть единым. И по факту проект «Державный союз» – это маленький зачаток того большого управления, которое будет в себя брать десятки тысяч людей, ей может быть даже миллион людей, которые, объединившись в единый народ, народ, так же как по конституции, а это власть на земле, да, и имея единый центр управления, чтобы не было внутри разладов и так далее, имея внутреннюю безденежную экономику. Потому что, представьте, миллион людей, внутри у которых безденежная экономика. Какая это будет сила? И вот тогда, когда мы станем единым таким большим народом в одном направлении, там у каждого будет свое место. Мы поэтому изучаем слайн русского варновости, который позволяет как раз определить свое место в жизни. И вот тогда с нами будут и считаться те власти, которые есть сейчас. И мы станем силой, которая будет на своей земле и возвращать обратно управление своей землей и ресурсы и так далее. Поэтому это зачаток вот этого большого образа, который, по крайней мере, я еще его вижу. И на мужских кругах, которые Дима вот отмечал, мы создаем не только на них, но и после них, на самом деле, после них идет основная работа. В мужских кругах идет, так сказать, формирование образа, а вот работа вся идет после мужских кругов. И вот сейчас мы после Ростовского вернулись, практически ежедневно у нас идет работа над формированием системы, которая должна быть выстроена именно с точки зрения безопасности, с точки зрения расширения, с точки зрения того, чтобы там не было внутри конкуренции, не было паразитов в этой системе, которые любят идти на готовенькое, и много-много других вопросов. Потому что создать такую большую систему, она должна быть иметь определенные компетентности. Давайте будем честны. Примеры того, как хороших людей, уже, которые создавали кооперации, вот Игорь Белоусов, можно привести пример, создал большую кооперацию. Миллионы рублей пошли в оборот, там миллиарды пошли. По итогу через Центробанк определенными действиями обанкротили данный кооператив, человека посадили на 5 лет. Поэтому у нас много есть вопросов, которые мы должны заранее понимать, что происходит. И никуда не торопимся, самое главное. Мы не спешим, не торопимся, хотя и не стоим на месте. И все проекты, которые Дмитрий указал, это те проекты, которые производились при помощи тех ребят, которые внутри находятся. И это по факту тренировка к большим действиям. Сейчас, по сути, отработка технологий происходит. Наработка связки, как вообще могут собраться. То есть мы так же, как и любой большой проект, он происходит методом формирования, можно сказать, проб и ошибок. У нас есть определенный план, который формируется, есть реальность, в которую мы попадаем. Все равно потом что-то как бы корректируется. И это для тех людей, которые говорят, а что вы уже сделали, да, особенно в Народном фонде, когда люди общаются, какие проекты вы запустили, какие вы уже деньги куда инвестировали. Я говорю, ребята, у нас идет все по плану. Народный фонд собирает капитал, который будет инвестироваться после выполнения обязательств перед вкладчиками, и после этого будет идти финансирование в проекты. Но опять же, в проекты, которые действительно готовы к масштабированию. Там очень много тонкостей и нюансов, которые надо понимать. Это не так, что мы сейчас объединились, собрались, что-то песни попели, пляски попели, ответственности никакой, ноль, да, и, соответственно, разбежались все довольны и счастливы. Нет, друзья, здесь достаточно уже серьезно формируется действие, серьезная организация и серьезная ответственность, которая ложится на плечи тех, кто ее на ее себе взял. То есть вот те, кто вы сейчас видите на экране, мы находимся под неким прицелом определенных структур, которые на нас тоже смотрят и думают, а где что, как они скажут. Поэтому очень аккуратно выбираем слова и для того, чтобы не поставить себя, не поставить товарищей. Вот. Мы здесь не собрались в песочницу поиграть и не собрались для того, чтобы просто показать какую-то видимость того, что мы делаем. Наши планы достаточно далеко, далеко идущие вперед. Есть два направления. Одно направление – это проекты лет так-то 300, которые необходимы нам для жизни. Это продовольственная безопасность, одежда и так далее, обеспечение, строительство домов и тому подобное. То, что нам в течение всех 300 лет пригодится нам, нашим детям, нашим внукам. Это первый проект. Есть вторые проекты, которые необходимы с точки зрения ресурсов. У них срок жизни будет небольшой и короткий. Это такой пример — Народный фонд, который мы используем в где сейчас криптовалюты. Мы понимаем, что она не будет нам вечно, она нам не нужна. Нам нужны реальные проекты, которые будут приносить именно физическую пользу нашему народу. А сейчас Народный фонд создает капитал как раз для этого. Поэтому мы понимаем буквально, что есть те проекты, которые короткие, но они принесут необходимые ресурсы. Мы их делаем. И даже вторые не забываем делать, самые важные, которые на 300 лет вперед нужны. Вот. Так что здесь этот проект для тех, кто готов брать на себя ответственность, те, кто готовы вместе слаживать и двигаться, но уже не на словах, а на деле. И поэтому те, кто сейчас смотрит это видео, наш эфир, задумайтесь, а вы как хотите идти по жизни? Так как сейчас предлагает современная реальность быть типа, как альфа-самцом, всех подавлять, бороться со всеми, отжимать у всех и, соответственно, что-то в этой жизни получать. Хотя сейчас предприниматели их душат со всех сторон, налоговые и тому подобное. Люди, которые в найме работают, не тоже не сильно сладко, потому что инфляция растет, продукты растут, и обеспечить себе тоже все сложнее. И это делается на самом деле во благо нас, потому что у нас произошло изменение картины мира, внутренний щелчок от того, что хорош жить по тем правилам, которые нам навязали. Пора уже возвращаться к родной культуре, возвращаться к родным устоям, но с учетом современных реалий, а это значит уже не 100% копирование, как предки жили, потому что 100% копирование тоже уже не поможет. Мы должны понимать, что мироздание, оно эволюционирует. Мы должны эволюционировать. И те знания, которые предки нам передали, их адаптировать по текущей реалии и, соответственно, объединившись, возродить их дальше и передать нашим детям, которые смогут еще их улучшить. И так процесс эволюции происходит. Наши предки же тоже не раз получили знания и потом все же так делали. Они улучшали, всегда улучшали, процесс улучшения был. Мы в том числе должны творить. Мы же творцы, созидатели, а не паразиты, которые все что-то копируют и все, грубо, больше ничего не делают. Мы создаем новое. Вот что хотелось, наверное, добавить, Алексей, по проекту «Державный союз». Хорошо, благодарю. Я недавно был в командировке на севере от того места, где я живу. И там очень активно развивается объединение. И это объединение, я думаю, уже готово вступить в Державный союз. Там много различных направлений. Там оказалось огромное количество ресурсов, которые вот прям есть на местах. В первую очередь человеческие, идейные. Возможности есть. Не буду сейчас так много чего описывать, чтобы не сглазить, как это называется. Потому что если хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах. Но суть в том, что там подобрались люди, которые понимают то, о чем мы здесь сегодня говорим. Я думаю, что в Державном союзе будет очень серьезное прибавление по различным видам деятельности. И по продовольственной безопасности, и по совместным делам, и по экономии топлива, обогрева домов, строительства, да, в общем-то, много чего. Так что не стоим на месте, постоянно новые дополнения, новые включения. И если вы также себя относите к здравомыслящим людям, понимающим, что дальше так жить нельзя, то в этом случае, наверное, вам следует обратить внимание на Державный союз как объединение здравомыслящих единомышленников, чтобы влиться в наш дружный коллектив и совместно творить добрые дела, созидать, быть на стороне света и без потрясений, крови и революций выходить на новый уровень эволюционного развития всего человечества через восстановление своих родовых укладов, культурных укладов, семей, многодетности, становиться хозяевами своей жизни, хозяевами своей родовой земли, и чтобы у нас каждый был на своем месте по предназначению свыше, а не как там в фашистских каких-то структурах нацистских, кого-то там кто-то засовывает для того, чтобы тот, кого засунули, был как гаечка, винтик, ну, как сейчас это и происходит, да, в капиталистическом мире. И используют до тех пор, пока он приспособлен для этого, пока он сносит это все. Как только сломается, его кидают на помойку. Например, недавно объявили, что готовится законопроект о повышении пенсионного возраста, как для мужчин, для женщин, еще на 10 лет. И так-то у нас уже предпенсионный возраст – это возраст вымирания. А если повысит еще на 10 лет, то в этом случае тогда вряд ли кто будет доживать до своей счастливой пенсии. Но из мужчин это точно. Вот просто подумайте, кто принимает такие законы и возможно ли дальше так будет жить. Со всех сторон идут ограничения, со всех сторон идут какие-то непонятные действия. Так называемый не наш Центробанк, который подчиняется иностранным структурам, тем, которые создают войны на земле, те, которые уничтожают людей, все ухудшает, ухудшает жизнь и наших предпринимателей, и обыкновенного человека. Сама Набиуллина заявляет о том, что да, что-то где-то перегибы, чего-то много жалоб стало. Да, в общем-то, каждый десятый сейчас сталкивается с тем, что ни с того ни с сего морозят его средства. Те, которые он честно зарабатывал, те, которые он использовал на покупки, элементарные покупки для жизни. Я сегодня разговаривал с человеком, говорит, раз и мне Сбербанк по указанию Центробанка заморозил мой счет только из-за того, что я купил в Яндексе, внимание, самое-самое страшное, что он купил, бляшку для ремня. Ремень нормальный, а бляшечка вот испортилась. Он купил бляшку для ремня, и это признали как что-то такое сверхнеестественное, сверхстрашное для нашей страны, и заморозили его счет. Ну вот он борется уже несколько недель. У нас морозили счета тоже. А куда это вы деньги послали? А зачем-то вы? А кто вам прислал? А обоснуйте, пожалуйста. И вот так вот 3-4 месяца бегаешь со своими деньгами. И вот с такими вот моментами сталкиваются постоянно здесь. И это будет еще ухудшение. Это еще не самое лучшее. Но когда вот 6 триллионов долга сейчас, вернее так, дефицита, нехватки. Понимаете, 6 триллионов нехватки. А кто будет восполнять эту нехватку? Ну, догадайтесь с трех раз. Поэтому если кто-то остается в надежде, что добрые люди, сидящие где-то там в министерстве, в Думе, в руководстве и так далее, очень серьезно заботятся о нем, ну что ж, ну, плакому в руки барабан на шею, как говорится, стройными рядами да светлое будущее на кладбище, как говорится. Но это же безумие. Если вы посмотрите то, что происходило со времен перестройки, контрреволюции, так называемой, которая вернула то, что было при царском режиме и постцарском режиме до революции 17-го года, как раз видите, это была контрреволюция. Уничтожение всего советского, уничтожение всего. Ну, и мы гордимся непонятно вроде бы чем, если так разобраться. Буржуины гордятся тем, что теми подвигами, которые совершались в борьбе с капиталистами-буржуинами. Ну, поразительно, да, ведь нацистская Германия и коалиция нацистской Германии – это вообще-то были капиталистические все структуры, и они шли на другие страны, чтобы завладеть новыми территориями, новыми рабами, обогатиться, какие-то ресурсы получить. И в том числе на Советский Союз пришли, чтобы убрать все, что там было сделано, себе захватить. Вот с этими вот буржуинами, негодяями, капиталистами, нацистами сражался советский народ. А теперь те, кто в капитализме, вешают на 9 мая, гордимся, подвиг там, ты-ты-ты-ты-ты, все такое расписывают. Ну, поразительно, вот реально поразительно. Да и народ это все наш хавает. Так вот, хавальщикам, эта передача не для вас. Вот для вас все равно это не дойдет. А вот те, кто осмысляют то, что надо это менять, и осмысляют, что это надо менять без революции и без крови, потому что эта революция и кровь очень желанна нашим врагам, они очень ждут, они ждут вскипания, когда, например, куча приезжих уже доведут до кипения, когда, например, в очередной раз уже на помойках люди начнут лазить, когда будут выселять уже людей из квартир. Ну, потому что поборы-поборы, да, вот вскипание произойдет. Они прямо ждут этого. Когда же вы друг друга перебьете? Когда же вы друг другу кровь-то выпустите? Когда же вы там, наконец-то, сами себя поуничтожаете? Вот, а мы говорим про то, что нет, это нельзя. Державу нам терять нельзя, народ нельзя держать. Поэтому есть множество других способов, как стать хозяином своей земле, своей жизни. И к нам присоединяется Александр Шихов, он написал, это, наверное, Дмитрию, когда он презентацию делал. Что за лидер мнения? Какой какие у него обязанности в Державном Союзе? Дмитрий, ответь, пожалуйста, Александру. Что это такое за интересный лидер мнения? Так, один момент, включу камеру. Лидер мнения. Лидер мнения – это те люди, которые мыслят в одном направлении с нами, и те люди, которых знают другие люди в большом количестве. То есть на делах, которые уже проявили себя. Ну, один из тех людей, с которыми мы начали вести переговоры, это Александр Шлеменко, кому он знаком. То есть он вот просто человек, который взял и делает. У него гигантский проект, его поддерживает государство. Кстати, это очень хороший образ, когда, допустим, идет взаимодействие того человека, который за здоровый образ жизни, прежде всего, да, то есть и ему в этом помогает полностью все правительство, там, область и так далее. То есть у него получается, он за счет своей медийности, то есть медийность, он имеет ее и ей распоряжается грамотно, правильно, то есть с точки зрения именно привлечения к нужным, полезным идеям, к тем проектам, которые будут пользу тоже обществу приносить. И я считаю, и каждый, наверное, кто выступает здесь, согласится с нами, что со мной точнее, что этот проект, который Державный Союз, он задуман именно для того, чтобы принести очень большую пользу для нашего общего, для нашего общества, для нашего народа. Вот. И, соответственно, такого лидера мнения мы бы хотели видеть рядом с собой, который уже взял на себя ответственность в каких-то вещах. У него многодетная семья. Он всегда говорит о том, чтобы люди не боялись идти в какие-то там, особенно мужчины, да, то есть не боялись идти в испытания для себя, чтобы они, в общем, достигали того, что нужно для нас, для нашего народа, для общего, единого вот этого нашего народа. Поэтому вот один из лидеров такой, к примеру. То есть и такие лидеры мнения нам нужны, которые будут рядом с нами и, соответственно, помогать продвигать наше общее дело. Ну, вкратце, если так. Благодарю. Хорошо, хорошо. Благодарю. Ну вот тут мне Владислав упомянул, как какого-то человека, на которого уже ссылаются и так далее. А я вот обратил внимание в поездке и на семинаре на мозговом штурме, обратил внимание на следующие факты. Во-первых, моя борода является неким таким элементом, который позволяет сразу определять готовность человека что-то осознавать, либо не осознавать. Осознанный он, неосознанный, здравомыслящий, нездравомыслящий. И вот был такой интересный момент, когда организатор мне говорит: «Слышь, Алексей, тут записалось несколько человек на тебя, ну так скажем, 5 человек условно, записалось. Но когда они увидели твою фотографию, они сразу отписались». А почему? Да, говорит, ну, бородатый дядька, сектант, наверное. То есть от людей как будто бы учат произносить следующие слова. Ну, во-первых, это секта, вот самая-самая распространенная. Если что-то не сходится, ты, например, там трезвый человек, не употребляешь алкоголь, не куришь, ну, что, в секту попал, ну, вот, бороду отрастил, что, в секту попал, там, перестал там, употреблять там, мясное, либо какой-то другой рацион пошел, что, в секту попал. Ну, второе – это больной, да, здоровье, что не пьешь, что, больной, да, вот и так далее. Вот эти вот как будто бы выражения секта и там больной, вот как будто бы людей учат этому. И я на самом деле рад тому, что эти 5 человек не пришли на этот семинар на мозговой штурм. Представляю, сколько бы они там всякой глупости лепили, если бы попали на это собрание здравомыслящих людей, сколько бы они мешали этим людям. Поэтому в данном случае моя борода явилась очень хорошим показателем того, кто мог прийти, кто мог не прийти. И все, кто пришли, оказались очень здравомыслящими людьми. Ну и второе наблюдение. Были люди, которые не смогли прийти полностью на весь семинар. Ну, естественно, там на мозговой штурм их уже не приглашали, потому что было видно, какое у них состояние осмысления. И вот, значит, когда у нас был разговор про эзотерические вопросы, а это было обязательно, нужно было понять, как устроен мир, нужно было понять, как устроен человек, нужно было понять, как устроена семья, как там дети, родители и так далее. Вот там вот люди сели. Как только стал разговор об общинности, ну теперь давайте эти знания, эти все умения, представления, образы перенесем на общинность, как создавать, сразу так поднялись две женщины, вышли блондинки, и еще пару человек так стали и вышли. Почему? Потому что это им не интересно. Они живут в своем каком-то глубоком мире, очень красивом, очень светлом, где, может быть, какие-нибудь радужные пони у них существуют, розовые дракончики, ну, кто-нибудь такие, единороги, может быть, свистящие, летящие. Вот. И они вот так вот развиваются. У них такая духовность, душевность, осознанность, аж такая легкая, летящая, парящая. И когда зашел разговор, теперь давайте вот это все применим, чтобы нам что-то сделать, община, кооператив, самообеспечение, самоорганизация, они просто встали и ушли. И меня это в очередной раз порадовало. Порадовало, потому что эти люди не стали заполнять своими свистящими, летящими, вот этими всякими разноцветными понями, единорогами и так далее, наше деловое, братское и сестринское пространство. Это классно было, когда они поднялись, я так вздохнул. Ну, хорошо, что вышли. Вот. Ну и показатель, когда уже ехал я обратно, возвращался, я обычно стараюсь не общаться в поездах, ну, так, пришлось немножко пообщаться, особенно в самом конце. Я думаю, дай-ка я проведу там 30, как раз до подъезда уже к конечной станции, оставалось примерно 30 минут, и я запустил такой краткий разговор, нас в купе оставалось двое, мужчина помоложе меня, и, ну и я, да, вот. И я ему задал несколько вопросов, которые, ну, слышал, он там разговаривает с кем-то, я ухватился за его слова, когда он закончил разговор, спросил, ну да, и вот на этом развил тему. Он, конечно, сидел, раскрыв глаза, но было видно, что он вообще ничего не понимает, что происходит. Потому что те стереотипы, которые ему навязал телевизор, интернет, они настолько далеки от жизни, что даже элементарные понятия о том, как надо жить по-человечески, для него отсутствуют. Хотя у него есть семья, хотя у него есть дети. И человек, видно, очень добрый, очень хороший, который заботится о своих детях, заботится о своей семье, о своих близких. И даже, в общем-то, за державу, наверное, бы и пошел повоевал, если так вот на державу кто-то бы там навалился, прямо вот на его дом там или на окружение какое-то, заступился бы за кого-то. Ну вот видно, что он добрый человек. Но что делать дальше, кроме как взять в руки полено и махануть кого-то, если кто-то нападает, у него такого представления нет. Вот эти вот три наблюдения, они очень яркие. И становится понятно, какой уровень у нас готовности людей воспринимать хотя бы какую-то очень важную, полезную для их жизни информацию. И выходит, что после возвращения, ну и даже на самом уже семинаре в мозговом штурме, и по возвращении после, я, в общем-то, сложил все вместе и выяснилось, то, что я рассказывал на семинарах, мозговых штурмах, о чем мы общаемся, это все фактически было подтверждено. Большинство людей живут в некой прострации. Большинство людей надеется на то, что кто-то за них что-то сделает. Большинство людей свято верят в то, что все, кто назначены выше, они хорошие исполнители, они заботятся об этих людях, но при этом они постоянно с ухмылкой в их сторону смотрят и при первой возможности ругают. Вот такой диссонанс у них в головах существует. Вот такая серьезная проблема. Поэтому пахать нам еще и пахать. Ну, еще одно утверждение, которое тоже уже много лет на семинарах и мозговых штурмах я предлагаю людям для осмысления, это то, что большинство людей сейчас находится в первой группе. Это потребители, это люди, у которых представление о жизни очень простое, совокупляться, обороняться, хлеба, зрелищ. Чтобы у меня все было, за это мне ничего не было. По возможности я стараюсь ничего не стараться, потому что вот я живу так, и за меня кто-то что-то думает и так далее. Так вот, большинство людей сейчас живут в этой группе. И они ничего самостоятельно не могут сделать. Они не могут самоорганизоваться. Они могут вот так вот горизонтально друг другу морды бить. Они могут праздники проводить, какие-то мероприятия, которые за них кто-то устраивает, приходя на них, исполнять чьи-то установки, чьи-то меры, но самостоятельно ничего не могут сделать. Вот это вот то, что я обратил внимание, сходится с тем, что я на семинарах рассказываю. Да я думаю, что большинство людей, кто слышал вот эти все выступления, семинары, передачи, мозговые штурмы, они тоже подтверждают вот мои наблюдения. И таких людей около 90%. Так вот, есть такое понятие, как пассионария. пассив означает страсть, пассионарий страстный. Тот, кто страстно исполняет то, что он чувствует, то, за что берется, за что переживает. Вот этот пассионарий, то есть исполняющий и способный зажечь других людей, повести за собой. Так вот, 90% людей, вот 90%, если взять, это люди, которым не свойственно находиться в той группе, где они находятся, но их туда поместили. Только половина, в лучшем случае, чуть больше половины, может спокойно жить в этой группе. А вот около 40% людей, которые оказались вот в этом униженном с точки зрения осмысления, понимания и так далее состоянии, в этой группе себя чувствуют очень плохо. Отсюда всякие взрывы, отсюда апатия ко всему, стрессы постоянно, которые не переживают, плохое здоровье, какие-то нелепые действия, наркотики, потому что наркотик уводит от той реалии, в которой находится, и так далее. И задача оставшихся, осознавших, что происходит, пробудившихся, понявших, как что делать, пассионариев, создать те самые условия, которые в первую очередь позволят людям, которых опустили вниз, вернуться в свои состояния, нормальные, естественные, и начать в них хотя бы существовать для начала, потом быть и жить, а тем людям, которые находятся в первой группе, дать некие уклады, трудовые места, представления, инструкции, как сделать, чтобы у них все было, за это ничего не было, чтобы было у них счастье и полный достаток. Вот для этого как раз и был создан Державный союз, для этого как раз и проводятся мозговые штурмы, семинары, встречи, вебинары и мужские сборы, мужские круги, ближайший из которых малый будет под Екатеринбургом в декабре, с 11 декабря. И контакты, я думаю, что вы можете найти в описании к ролику. А уже большой, следующий, будет в феврале месяце. Ну и потом там, может быть, весна-лето еще один будет. Так что не отрывайтесь от жизни, не отрывайтесь от ведения дел самостоятельно. Будьте активным человеком, который строит свою жизнь через осознание, а не так, как ему кто-то рассказал со стороны. Вот такой вот образ будущего Державного Союза у нас получился, и поэтому я предлагаю, чтобы нам не затягивать наш эфир, Владиславу и Дмитрию что-то сказать в заключение, напоследок, ну, подвести какой-то итог о том, о чем мы говорили, ну и хорошенько попрощаться, пожелая что-то хорошее. Поэтому, Владислав, давай с тебя начнем. Скажи что-нибудь доброе, вечное, хорошее, ну или подведи для начала итог. А потом уже доброе, вечное, хорошее. Я сначала, наверное, приглашение сделаю. Сделаю это по акценту. Просто ты сказал так... То, что сказал, я еще акцент сделал. Друзья, в общем, уже через буквально там 2 недели у нас состоится мужской круг. А, нет, оставить 2 недели. С 11 по 14 число. То есть это у нас остается 22 дня с текущего момента. То есть через 22 дня состоится мужской круг. В Екатеринбурге, вернее, под Екатеринбургом. Количество мест у нас там ограничено. Мы сняли коттедж на 35 человек. Там будет у нас баня, коттедж. И, ну, самое главное, как мне сделали мои коллеги пометку, говорит, что первое скажу, что и будет являть ценностью. Для чего этот мужской круг создается? Для чего малый мужской круг сделали? Поэтому здесь я, как вижу, свой Дима может добавить как раз... Первое, для того, чтобы собраться снова все вместе. Потому что, когда мы все вместе собираемся, образуется сила другого порядка. Это вот неоднозначно, не один раз проверяли. После этого, опять же, провести мозговой штурм по тому, куда мы дальше еще какие предприятия можем сделать, какие-то поправки сделать, внести их и так далее. То есть делать корректировку. То есть, смотрите, мы делаем дистанцию, у нас пробежали какое-то время, поработали, остановились. Подумали, проанализировали, улучшили, снова делаем. А не так, что бежим без остановок. Эти мужские круги, по сути, сейчас для Державного Союза, это время, когда мы останавливаемся, закрываемся чисто одними мужчинами и, соответственно, проводим внутреннюю работу. Конечно, мы после этого, как поработаем над будущими планированием, поработаем над собой. То есть проведем казачий ОР, это боевую часть, выдохнем все такое напряжение, все это скинем через это. Проведем практики на гвоздях, причем родовые практики, это будет тоже очень сильно. Сходим все в баньку, попаримся, чтобы тело очистить. Вот. Обязательно у нас, как сказать, наша трапеза, общий круг, где за одним столом будем кушать, ту пищу, которую сами же приготовим. В общем, для того, чтобы мы и отдохнули, зарядились и правильно еще раз просмотрели, прицел у нас сбился или не сбился. Да? И на этот малокруг его стоимость, она небольшая, в отличие от мужских больших, ну, то есть она отличается, чем от мужского круга большого. Здесь 19 тысяч стоимость для тех, для новых участников, те, кто уже был на мужских кругах, там 15 тысяч. То есть в эту стоимость включено и питание, и проживание, грубо говоря, уже все включено. То есть небольшая сумма. Поэтому это дает такая возможность для тех, кто еще думал, поехать, не поехать на мужские круги, вообще, что вы там проводите, о чем вы там говорите. Это и возможность познакомиться со всеми, кто там уже участвует, и, соответственно, возможность пропитаться, а потом уже понять, хотите ли на большие круги поехать, хотите вообще в проекте с нами совместно сотрудиться и так далее. Потому что это время сборки. Почему платное? Потому что у нас пока нет нашего кошек, который бьел бы это бесплатно. У нас есть в планах, когда будут такие круги проводиться для активных людей в Державном Союзе. Будут это потом безоплатные такие мероприятия. Мы к этому идем и стремимся, потому что образовательная часть, она должна быть безоплатная. А сейчас, так как мы живем на рынке материально, поэтому сами себя пока и обеспечиваем. Кто как может. Итак, поэтому, друзья, под этим видео ссылка записаться. Можете мне найти мои контакты, написать мне в личное сообщение, какие-то вопросы задать. Я отвечаю за прием заявок. Вот. Дима у нас как раз отвечает за, вот он все, нашел это место с организацией, это все это его задача. Моя задача как раз это работать с теми, кто хочет присоединиться. Так что не откладывайте время на потом, потому что время осталось немного. Места кончаются, уже половина мест практически занята. Так что давайте, это, как сказать, руки собрали, руки в ноги и записываемся. Я все. По итогу объявление сказал, теперь, наверное, подведу итог. И остается. Что хочу сказать по итогу? Самое, наверное, главное, когда вы осознаете, кто вы, человек или тот, которым управляют, называют их рабами, и делают это красиво так, что даже раб не понимает, что им управляют, а в наше время это очень актуально. Людьми управляют так, что они даже не осознают этого. Я же вам желаю снять эти розовые очки, увидеть мир тех, которые действительно сейчас есть. Он на самом деле прекрасен. Мир-то прекрасен. И все, что происходит, это тоже на благо нас. И предки нам помогают, и со всех сторон нам помогают осмыслить, осознать, кто мы есть. Но если мы в комфортных условиях этого не понимаем, нам создадут максимально некомфортные условия для того, чтобы мы это осознали. И это подтверждается тем, что происходит. Как только начались боевые действия на Украине, много людей задумались совершенно по-другому. И каждый раз, чем сложнее ситуация, тем больше людей открывает глаза и видит мир тем, который до этого не видел. Но у меня есть к вам пожелание. Не ждите самого худшего варианта. То чем больше мы тянем, тем самым худший вариант мы себе притягиваем в свою жизнь. Поэтому чем быстрее мы это осознаем, чем быстрее мы станем друг с другом плечами вместе. Мужчины впереди, за нами наши жены, наши дети, наши внуки. И тогда, наши предки, кстати, и тогда у нас и начнет все разворачиваться в обратную сторону. Эти события, которые происходят, они будут просто завершаться, потому что мы наконец-то осознаем, кто мы, для чего мы здесь и куда мы идем, и как лучше идти. Потому что мир, который управляет нами, ну, есть тонкое, управляет всегда грубым. И этот тонкий мир, он смотрит, что у вас внутри происходит. Ему же не нужно что-то говорить. Нас всех с тонкого, если взять с тонкого плана, нас всех видят, все наши мысли, все наши намерения, все наши желания, там все это видно им. И вот то, из-за того, что у нас внутри осталось очень много людей-паразитов, живущих только для себя, живущих ради только выгод. А такое общество с точки зрения эволюции существовать не может именно на нашей земле. На других землях может, на нашей нет. Поэтому и создаются такие условия, когда эти качества из нас выбивают и убивают мягким пока способом. Сейчас еще очень мягкие способы. А дальше, если мы ничего не будем менять, будут не очень. Так что, друзья, моя к вам просьба. Давайте, те, кто осознал это, встаем друг с другом рядом и начинаем совместное деяние. Будь добро. Благодарю. Дмитрий, подводи итог и что-то доброе желай. Включаемся. В общем, что я хотел сказать. Вот на самом деле можно мыслить по-разному, и исходя из того, как ты мыслишь, будет примерно такой результат. Поэтому я предлагаю всем тем, кто осознает, что сейчас происходит, мыслить по этому поводу с холодной головой, без переживаний, без разочарований, без негатива, с осознанием вообще для начала, почему именно со мной это происходит, почему это происходит с нашим народом. То есть, по сути, все, что происходит, не там не кто-то виноват конкретный, не вот эти плохие там в шляпках там, или вот эти нехорошие наши учителя и так далее. То есть виноваты братцы и сестры, они не виноваты. Это точно я могу сказать. Виноваты именно те, кто, получается, в этой ситуации выступает в роли жертвы. Да? Вот предлагаю каждому из вас задуматься, хочется вам в этой позиции, в этой роли оставаться или перейти в роль и позицию хозяина, да? Как ранее уже такие слова были сказаны. Это совершенно два разных состояния, это разный образ мысли, это разные внутренние чувства, которые человек испытывает. Вот и ответьте еще на себе на вопрос на один. Какие вы хотите испытывать чувства? Негативные? Ой, как все плохо. Ой, меня тут ущемляют. Ой, меня тут то. Ой, меня тут все. Это одно ощущение внутреннее, с которым, если вы идете по жизни, вы получите только такие же чувства. То есть то, что мы транслируем, то мы и получаем, по сути, да? Это очень важный момент, который необходимо учитывать. Если же мы иначе мыслим, если мы мыслим то, что, блин, это происходит, я благодарен, что вот происходят сейчас события, которые нам помогают собраться, встретиться, сесть за один стол, сесть там у костра, сесть в кругу и начинать решать какие-то вопросы. Я благодарен за это. Все, что не происходит в таком ключе, когда у нас, получается, к чему-то подталкивают единомышленников и людей, которые, получается, готовы все больше проявляться, то есть брать на себя ответственность, действия какие-то совершать и так далее, их становится просто больше. И я этому рад, если честно. То, что сейчас происходит, вот я честно говорю, я вам рад. Я рад этому. И, соответственно, один из примеров, который я приведу, мы на кругу на Уральском, который был предпоследний круг, собрались как-то вот на совете, когда после таких дебатов интересных, ну, то есть общения, переговоров, каких-то споров небольших, возникших у костра, у 40 мужчин, которые там все такие бородатые, все такие мощные, вот эта энергия, она просто, во-первых, искры летали там не только от костра, от всех участников. И вот мы малым кругом собрались, когда это произошло. Я честно говорю, я был рад, что это произошло. Я об этом заявил, что говорю, это отличный материал, как делать не надо, когда, получается, люди определенным образом там ряд ошибок совершили, и мы потом благодаря этому выстроили целую там программу, по которой в итоге отработали эти ошибки, по сути. И я честно говорю, вот мне хотелось не 5 дней проживать это, то, что там происходило, а 365 дней минимум, да, и так лучше всю жизнь именно в таком, так скажем, с такой силой. Вот мы там собрались, когда у костра, у нас по вот ощущениям, по образу было, как будто мы после трудового дня такие уставшие, немножко такие потрепанные, потому что у нас там и вар прошел, мы там конкретно позанимались, и там мозговые штурмы были. Интересно, в общем, проводили время с пользой, прежде всего, укрепляя тело свое и напитываясь той информацией, которая пользу для нас в итоге понесет. И вот мы после этого дня там собрались у костра. Это было просто прекрасно. И то, что какие-то были даже разногласия в моменте, это нормально. Мы не можем все одинаково думать, мы не можем все хотеть одного и того же. Но образ, который мы формируем, он подходит всем, в принципе, любому, кто может и захочет, точнее, участвовать в нашем проекте. Потому что ты можешь участвовать в этом проекте, хочешь, живешь на земле и участвуешь. Хочешь, живешь в городе и участвуешь. Ну, основные какие-то базовые принципы, конечно, там, если ты хочешь там пить, обманывать, там, ругаться, материться, там, всех посылать, там, бить морды постоянно, основе. Ну, иногда же можно, в принципе, да, на мероприятиях, которые для этого предназначены. Там, хочешь в зал сходить, там можно позаниматься, хочешь на варе, помни бока. Вот, то есть, и в принципе-то спорить-то, по сути, даже не о чем. Все в одном направлении движутся, и просто необходимо друг друга поддерживать и усиливать, и осознавать то, что мы разные. Мы разные, и в любом случае мы сможем сложить, как ни крути. У каждого есть свои тараканы, и, к сожалению, так или иначе приходится с ними считаться, и с ними трудиться, и работать над ними, получается, в том числе. И эти мероприятия, кстати, которым очень подробно сейчас объяснял, что будет происходить в ад, они помогают это, получается, подкорректировать. Где ты, получается, можешь немножко эго свое как-то в порядок привести, то есть проявленность его чуть поменьше будет в твоей жизни, и у тебя будет лучшее отношение в семье, ты будешь более правильно и качественно взаимодействовать с детьми, то есть на работе что-то будет ладиться после этого, да, вдруг устало, да, потому что ты понимаешь, как правильно, как у меня один из братов сказал после того, как первый круг прошел. Я все понял. Вот это такие же ощущения вы можете, и может тоже будете испытывать, когда будете уезжать с этого круга, который просто не захочется завершать, потому что продлить его будет. Вот. Поэтому я как тот человек, который уже в этом регионе с братами проявляется, вот мы предлагаем вместе собраться. Давайте вместе соберемся, давайте будем вместе думать, как мы можем взаимодействовать, что нам можно сделать для того, чтобы улучшилась жизнь наших семей, нашего народа. Давайте вместе это будем делать. Не кто-то за вас что-то будет делать, там, ой, там этот дяденька один не сделал, тот плохой, тот украл и так далее. Это все есть, да, это мы живем в таком мире, но, блин, можно уже об этом особо так-то даже не разговаривать, с одной стороны, да, но это нужно подсвечивать какие-то вещи. Не каждый до сих пор понимает на самом деле, что это происходит. Но в целом те, кто понял, ну давайте уже не разговаривать о том, что у нас плохо. Давайте просто начинать делать, давайте вместе трудиться, создавать то будущее вот этими ручками, вот этой головой пользоваться и пропускать определенные потоки энергетические через себя, проявляться в этом мире с точки зрения правильного отношения к жизни, к братам, к семье и так далее, по новой, по кругу. Братцы, всех люблю, обнял, благодарю, что кто услышал, кто услышит, что вы уделили время нам. Это для меня и для всех, кто здесь находится, это ценно. Хотелось бы, конечно же, повзаимодействовать. И небольшой, так скажем, такой будет шаг для этого. Это то мероприятие, которое проходит, допустим, сейчас у нас уже на Урале. В дальнейшем будет еще мероприятие. На любое из мероприятий, если вы приедете, просто как минимум поддержите эту историю, а как максимум в дальнейшем вы можете стать одним из тем человеком активных, который то или иное направление может взять на себя, возглавить и тянуть его. Ну и, соответственно, не просто тянуть сам. У нас такого нету, у нас взаимовыручка, поддержка и так далее. То есть если братцы втягиваются в какие-то процессы, к ним на помощь вот со всех сторон стягиваются какие-то, там, где-то советом, где-то делом, где-то ресурсами помогаем. То есть у нас в беде остаться, когда мы вместе, гораздо меньше шансов, нежели когда мы поодиночке. У нас буквально недавно такая ситуация произошла, и мы утвердились в том, что мы идем в правильном направлении. Когда брат, условно выбыв из строя, он не остался на обочине. Мы его вытягиваем до сих пор. Ну, я уже вижу по нему, он изменения определенные есть, потому что человек просто, оттрудясь руками, условно, в моменте, там, на какое-то время, лишился одной руки, условно, там, до излечения. Вот. Это непростое, как бы, испытание для этого человека в итоге. А у него семья, у него там съемная квартира, у него есть обстоятельства и, соответственно, там какие-то обязательства, которые ему необходимо выполнять. Но тот фонд и кош, который мы собирали все это время, он сейчас помогает ему, по сути, не быть там условно там, на улице, там, выгнанным из квартиры и так далее. То есть мы то, что сами собирали, сами же себе и помогаем этим же самым, понимаете? Вот эти фонды, которые и кош, который мы называем, да, он нам же и поможет в итоге. Поможет реализовать новые проекты, поможет в какой-то трудной ситуации жизненной. И когда братья рядом, ну, брат Саня, да, он мы его вытягиваем. Он с нами в спортзал ходит, я даже видео скидывал, говорю, он ходит с нами в спортзал. У него рука перевязанная, в гипсе, короче, он не может ей двигать, левой рукой работает. Левой рукой играет в теннис, приседает, тянется. Физическая активность, он лучше, быстрее восстановится. В другой момент времени у него не было возможности бы за зал оплатить. А зал этот мы уже оплатили. Ну, условно, мы как бы с Кошей уже эту сумму выделили. Соответственно, у нас хочешь ходи, не хочешь не ходи. Но как не ходить-то, если это тебе помогает в итоге здоровье твое улучшить и так далее. Восстановить быстрее руку, не унывать и быть, получается, в коллективе. Вот это вот единство, вот это братство, вот маленькие такие вот задатки и ощущения этого мы можем сначала, ну, в смысле, большой образ, наоборот, кстати, на кругах это большой образ, а потом в более маленьком формате, пока что у нас, допустим, у нас не так много по сравнению с 40 человеками, которые на кругу собирались, прошедшим в Уральском. Наши там, условно, там активно, там, условно, 12 человек взаимодействуют. Вот это маленькое еще взаимодействие, оно такое же, оно также пропитано братством, взаимоподдержкой, взаимовыручкой. И осознанием того, что мы делаем, куда мы движемся. Давайте вместе этот образ будем формировать и знакомиться, и вместе двигаться. Вот, в принципе, с такими словами, с таким посылом хотел обратиться. Всем доброго здоровья, всех благ. Может, еще не прощаюсь, сейчас продолжим еще, может быть, да. Я свое слово сказал, благодарю. Благодарю тебя. Да, на самом деле, здесь то, что Дмитрий рассказывал, это хороший пример. К которому я призывал еще лет, наверное, 6 назад, но который вот до определенных событий не был услышан. Когда я говорил, друзья, вот вы можете общий кош складывать, ну или казну, кому нравится. Кош кому-то непривычно звучит, казну, фонд, складывать, вытаскивая деньги из своего кармана. Но что здесь получается? Вы где-то на стороне работаете, где-то там платите налоги, с кем-то там боретесь, потом уставший десятинку, может быть, 1% в общий кошелечек раз и положили, и опять в бой. Ну, а потом думаете, что ж с этими вот несчастными рублями делать? Ну, вот 30 человек, 30 тысяч у вас скопилось в месяц. Но это деньги вообще ни о чем. А вот то, что Дмитрий сейчас рассказал, и то, что я вот предлагал, это когда вы создаете общее дело. И вы не тратите единолично время, силы и ресурсы на борьбу с кем-то, потому что вы завоевываете некий ареал своей жизни. Вы ходите в состояние синергии, складчины. Ваше дело увеличивается в разы, ваша мощь увеличивается в разы. И в прибыли уже заложено, сколько поступит в общий кошелек, уверяю вас. Опыт показывает, что там не 30 тысяч будет, а 30 человек, а будет намного больше. И если вы туда подтянете еще в свое дело общее людей, то будет еще увеличение людей и будет еще добавление, в том числе и средств в общем коше. И тогда в один прекрасный момент, когда у вас будет и обеспечение продуктами питания, и у вас будет нормальная одежда, нормальная обувь, будет своя бригада, которая занимается ремонтом для вас же самих, и будет свое ателье по пошиву, и будет у вас своя мастерская, где можно ремонтировать автомобили и что-то производить и изобретать для того, чтобы экономить топливо и быть независимым в электричестве, и жить в своем доме, и быть в тепле, и получать хорошую продукцию, и чтобы дети учились в вашей школе, ходили в ваш детский сад, если в том необходимость есть, и чтобы ваша община направляла учиться туда, куда надо, а может быть, вы и сами в дальнейшем высшие образовательные какие-то учреждения построили. Вот об этом я говорил много лет назад. Сейчас Дмитрий сказал, а вот у нас есть общий кош. Он складывается из того, что мы друг другу помогаем. Пускай еще общего дела, огромного дела нет, но хотя бы где-то здесь объединились, здесь помогли, и складывается вот это. Складывается вот это то, что позволяет решать уже какие-то вопросы, необходимые для жизни, для объединения, для подтягивания новых людей. А другие сидят и говорят, ой, а чего, да с кем, да зачем, да нам не дадут, да нам не позволят, да что от нас зависит. Вот эти вот маменькины сосенки, вот эти вот лохи в маминых кофтах, которых жестко обманули, меня, честно говоря, не интересуют. Почему не интересуют? Потому что с ними делать дело не получится вот здесь сейчас. Они не способны организоваться и самоорганизоваться. Они способны проработать какое-то дело, какие-то направления. Они способны только бороться друг с другом. Но когда дело запускается и появляются трудовые места, они первым делом прибегают в это общее дело и встают в очередь. Возьмите нас. Потому что трудовые места организованы, потому что там достаток, потому что там хорошо. Там и кормят, там и поют, и делают, и все, и все 50-е. И примеры безденежной экономики, посмотрите на нашем канале, были представлены. Это тем дурачкам, которые кричат, да не бывает такое, чтобы безденежная экономика была. Да нет такого. Посмотрите, дурачки, смотрите. Вам прямо уже вот открытым текстом было сказано, показаны примеры. И еще будут показаны примеры. Что такое безденежная экономика? Что такое взаимовыручка, когда 200 там, человек, 100 человек объединяются и делают свое дело. И они не думают о том, где взять продукты питания, где поспать, во что одеться, куда детей направить, где технику взять, где средства на то, на 750. Это, еще раз, дурачкам, которые все время кричали, безденежной экономики нет, это все выдумки какого-то Алексея Орлова, это не может быть. Посмотрите. Посмотрите, засуньте свои дурные языки глубоко в глотку, чтобы они не вылезали вперед мысли. Сначала обдумывайте, а потом говорите. Уж прошу прощения за мой жесткий французский. И здесь много что было сказано интересного. Я думаю, что, опять же, чтобы не затягивать нашу передачу, ничего дополнять себя больше не буду, а попрошу Владислава уже вот сказать что-то доброе, пожелать, а потом то же самое Дмитрия сделать. Ну, в заключение я что-нибудь тоже скажу. Светлое и доброе. Владислав, отозовись, скажи, чтобы душа развернулась. А я думаю, добрые слова уже сказали. А нам еще нужно сказать добрые слова. Ну, друзья, добрые слова. Ну что, жизнь прекрасна, жизнь хороша, живем и радуемся жизни, да? Но если будет так, то на самом деле, что хочется нам так сказать? Искренне от души. Друзья, когда вы раскроете свою душу новому, тому, что делает ее счастливой, сбросите себе камни эти душевные, как наши русские поговорки, да? Камень души упал, вот так и вы. Бросьте себя с камня с души, которые обиды, претензии и так далее. Начните жить радостно. Объединяйтесь с теми, кто такие же по духу, как и вы. И тогда мир станет прекраснее еще. Хоть он настолько уж сейчас прекрасен. Мы вас ждем, как сказать, мы на себя взяли ответственность. Присоединяйтесь, давайте быть вместе. До встречи всем. Благодарю, Дмитрий. Подключайся. Желай. Ну, первое, наверное, основное, что я хотел пожелать, это то, чтобы вы верили. Верили в то, что будет все хорошо, прежде всего. Верили в себя, то, что у вас все получится, и вы сможете. Верили жены своих мужей, что у них все сложится. отцы и матеря, чтобы верили в своих детей, что они вырастут и станут хорошими, успешными людьми, достойными их родителей. Верили те, кто, получается, те, у кого нет веры во что-то, верили в тех людей, у кого-то вера имеется. И тогда проявится далее намерение, возможно, у кого-то, и он начнет действовать. Давайте действовать, давайте брать на себя ответственность, давайте верить в себя, в общество, в будущее и его создавать. Всем доброго здоровья и благополучия. Благодарю тебя за добрые слова. Я в очередной раз благодарю всех тех, кто поддержит Народное Славянское Радио и мыслью материально. И не буду скрывать, что после начала СВО значительно ресурсов стало не хватать, в том числе и нам, снизилась поддержка от народа, потому что мы все прекрасно понимаем, что из-за коррупции, из-за капитализма, воровства денег не хватает тем, кто находится на передовой, тем, кто находится в госпиталях. И поэтому многое легло на наши плечи. Поэтому я никого не пытаюсь обвинить в том, что вы забыли про Народное Славянское Радио и не можете нас поддерживать. Просто констатирую, что средств значительно стало не хватать. Но мы продолжаем двигаться вперед, мы выживаем. И тем дурачкам, опять же, дурачки, привет, в очередной раз к вам обращаюсь, которые кричат, вот Алексей там проводит семинары, встречи, он гребет. Так вот эти деньги, товарищи, чтобы вы понимали, идут не в карман Алексея, они идут в фонд Народного Славянского Радио для того, чтобы поддерживать тех людей, которые трудятся на Народное Славянское Радио, благодаря которым вы, в частности, дурачки тоже, смотрите те видео, которые говорите, ой, какие классные видео. Вот, поэтому в очередной раз прошу внимательно относиться к своим мыслям, хотя что к дурачкам-то обращаться? Ну, к здравомыслящим обращаюсь, ладно, с дурачками все понятно. Вот на это обратите внимание, что народный проект, Народное Славянское Радио, это все-таки средство массовой информации для народа, и которое держится за счет народа на плаву и несет культурные основы, взаимодействия, основы самообеспечения, выживания в массы, то есть для вас. И у нас очень много материалов появляется, которые можно брать на вооружение. Напоминаю, что мы транслируем наши передачи и в Рутубе, и в Ютубе, и в ВК, и в Бусти, и в Телеграме, Одноклассниках, и на нашем сайте slavradio.org. Так что если у вас есть какое-то непонимание, где можно посмотреть, ну, заблокировали там что-то, заходите на сайт slavradio.org, и там сверху с правой стороны все наши сети, где мы транслируем, и возможности послушать представлены. slavradio.org. А мне остается в заключении напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 19 ноября 2025 года, среда, мы рассматривали в эфире такую интересную тему, как образ будущего Державного Союза. Принимали участие в передаче Владислав Селезнев, Дмитрий Корытин, Алексей Орлов. За пультом находился Алексей Щербаков, и Светлана Большакова следила за тем, чтобы в чате было все хорошо и ласково, и чтобы вопросы поступали к нам в живой эфир. На сим я с вами прощаюсь, желаю всем мира, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.